Глава 4. Одежда липла к телу. Из-за удушливой жары и бесконечной ночи у Савьера постоянно болела голова. Никто точно не знал, когда всходило солнце. Ему приходилось ложиться спать, повинуясь колоколу, в который звонил назначенный лордом Баррелом человек. Только благодаря ему жители гнезда не сошли с ума. Это простое по своей сути решение помогло людям ориентироваться во времени и отходить ко сну в одно время. Звонарей отправили и в близлежащие города, но о том, что происходило в отдаленных поселениях, Савьеру оставалось только догадываться. «Кто-то должен был отследить момент, когда тьма поглотила небо». Монти откинулся на спинку плетеного кресла и покачал головой. За время, проведенное в крепости, он восстановил силы и перестал походить на обтянутый кожей скелет. Кивнув, Савьер подошел к распахнутому окну и посмотрел вниз, туда, где постоянно горели лампы и чадили факелы. «Люди стали бояться темноты», — тихо сказал он. «Они окружают свои дома источниками света». «И правильно делают. Все мы знаем, что таится во мраке». Монти отпил из стакана. Его взгляд был устремлен в нависшее над гнездом небо. «Как думаешь, они согласятся?» Савьер тяжело опустился в соседнее кресло и откинул кудри с потного лба. «У них нет выбора. С тех пор, как Лаверн пропал, лорды, присягнувшие ему на верность, в панике». «Мне жаль». Слова Монти звучали искренне. Они узнали об этом почти случайно. Беглецы, не пожелавшие оставаться в землях дома Багряных Вод, каким-то чудом добрались до дома кричащей чайки. Дальше дело было за малым. Сплетни разлетелись быстро и вскоре достигли гнезда. Савьер не понимал собственных чувств. С одной стороны, он был рад, что брат исчез, и ненависть за все ужасы, которые людям еще предстояло пережить, будет направлена на Нуат. С другой стороны, ему было бесконечно жаль брата, ставшего пешкой в игре темных сил. Верховная убила его. Он сбежал. Никто не знал. Лаверн словно растворился в воздухе. «Ты не ненавидишь его?» — спросил Савьер, поглаживая ноющее бедро. «Нет». Монти медленно покачал головой. «То, что ты рассказал, он стал жертвой безумия. Как и Бедивир когда-то. Винить только Лаверна неправильно. Он всего лишь лицо этой войны, но не причина». «А кто, по-твоему, причина?» «Черная мать, полагаю. Неведомое существо, требующее жертв и поклонения, озверевшее в заточении, непостижимое для человеческого ума». Монти замолчал, уставившись в стакан. Савьер продолжал растирать бедро, которое стало болеть гораздо меньше после того, как он начал использовать мазь. Его мысли снова вернулись к Хесте, к ее прохладным рукам, невыносимому нраву и несгибаемой воле. Где она сейчас? Узнала ли Верховная о предательстве? Могло статься, что Хесте уже нет в живых. «Нет», — мысленно прервал сам себя Савьер. «Она не могла умереть. Только не Хесте. Она выживет любой ценой». Сколько ночей он провел, представляя, как выскакивает из экипажа и бежит к ней, хватает ее за руки и ведет за собой. Как мужчина, которому не наплевать. Как тот, кто способен защитить. «Но я не мужчина», — с отвращением думал Савьер, лежа без сна. «Я калека. Выпрыгнув из экипажа на ходу, я бы переломал ноги и стал еще более бесполезным». «Думаешь о собрании лордов?» Вздрогнув, Савьер кивнул и откашлялся, чтобы прочистить горло. «Да, и что-то мне подсказывает, что на этот раз они будут куда более сговорчивыми». «Надеюсь. Без защиты лжеимператора они падут за одну ночь. Если большие и малые дома не объединятся, мы все погибнем». Монти снова замолчал, погрузившись в раздумья, а Савьер в очередной раз одернул прилипшую к груди рубашку. Жара медленно убивала его. Привыкший к прохладе родных земель, Савьер сходил с ума от влажного тяжелого воздуха, который, казалось, забивал горло. Даже обрядившись в легкие одежды, подражая местным жителям, он чувствовал себя медведем, случайно оказавшимся на морском берегу. А вопли чаек, эти огромные раскормленные птицы — символ дома лорда Баррелла, но их крики не давали Савьеру спать. Однако он не злился на них. Из-за вечной ночи, в которую погрузился мир, животные и птицы сошли с ума. Хищники, прежде представлявшие опасность только в темноте, стали охотиться чаще. Летучих мышей теперь можно было встретить в любой момент, а существа, просыпавшиеся на рассвете, вовсе пропали. «Безумие», — прошептал Савьер. «Емко и точно», — согласился Монти. «Я все время укоряю себя за то, что не убедил Ромейн уехать с нами». «Твоя сестра выросла», — осторожно напомнил Савьер. «У нее свой путь. И, насколько я понял, ее охраняет демон». Монти поморщился. «Это меня и беспокоит. Там, на солнечном пике, она никогда не была жестокой, Савьер. Ромейн предложила вырезать целый народ. Моя сестра не такая». «Думаешь, это влияние демона?» «Не знаю», — признался Монти. «После того, что ей пришлось пережить, я не удивлен, что ее душа ожесточилась. Ромейн видела, что сделали с нашим домом. Ей пришлось убить нашу мать». Закрыв лицо ладонями, Монти глухо застонал. Мысли об этом явно причиняли ему боль. Многим пришлось столкнуться с ужасами, произошедшими по вине Верховной и Лаверна. «Никто из нас не будет прежним после того, как война закончится». Савьер взял со столика стакан с водой и жадно осушил его. «Если закончится. И если мы выживем. Силы Фаты, Савьер. Мы всего лишь люди. Люди, лишенные магии». «Не недооценивай человеческое желание жить. К тому же у каждого есть что-то, что хочется защитить. Например, семья. Отцы встанут рядом с обученными воинами, чтобы оттеснить демонов. Матери возьмут в руки оружие. Мы справимся». Савьер пытался поверить в то, что говорил, но получалось скверно. Убеждать других всегда намного легче, чем самого себя. Со двора донесся звук колокола. Монти вздрогнул от неожиданности и тут же обмяк, устало сжав пальцами переносицу. «Интересно, лорд Баррелл сумел убедить лорда Шамсура объединить войска?» — задумчиво спросил он. «Завтра узнаем. Они заперлись в кабинете еще утром». Савьер осекся и раздраженно исправил сам себя. «Вернее, сразу после пробуждения, и с тех пор не выходили. Лорд Шамсур — властолюбивый мерзавец, но не дурак». «Надеюсь», — пробормотал Монти. «Каким бы негодяем ни был лорд, дом Золотых Пик — могучий союзник. Их копейщики — непревзойденные воины». «Лучшие среди лучших», — согласился Савьер. «Сравнить с ними можно разве что железных ласточек, которых больше нет». Голос Монти дрогнул. «Мне жаль». «Знаю, Савьер. Просто пока я был в плену, столько всего произошло. Я словно не успеваю осознать все это». «Не вини себя. Мой брат погиб. Моя сестра исчезла в пустыне в компании демона и какого-то сброда. Мой дом разрушен, а синюю крепость занял какой-то ублюдок. А я...» — Монти всплеснул руками. «Просто сидел в клетке». «Гланвилл». «Что?» «Гланвилл, сын лорда Оселина. Лаверн передал управление синей крепостью ему». Савьер горько усмехнулся. «Прости, что сообщаю об этом таким образом». «Оселин в гнезде». Монти подался вперед, вперившись взглядом в глаза Савьера. «Ты уверен, что синяя крепость под контролем его дома?» «Да». От волнения Савьер начал заикаться. «Лаверн говорил мне об этом». «Я решу этот вопрос. Немедленно». Вскочив на ноги, Монти бросился было к двери, но Савьер успел ловко зацепиться ручкой трости за пояс его штанов. «Не горячись. Дождись утра. Или что там у нас теперь?» «Но мой дом...» Лицо Монти покраснело от сдерживаемого гнева. «За эту ночь ничего не изменится», — продолжил настаивать Савьер. «Завтра мы соберемся в зале советов и обсудим это. Если лорд Эсселин явился в гнездо, значит, уже понял, что без поддержки Лаверна ему конец. Он пойдет на уступки». «Уступки?» Монти сжал кулаки и раздраженно оттолкнул трость от пояса. «Его сын хозяйничает в синей крепости, в моем доме. Если бы Лаверн не исчез, эти жадные ублюдки...» «Ты начинаешь додумывать», — перебил его Савьер. «Успокойся, ложись спать. Завтра мы решим этот вопрос». Он говорил уверенно, но знал, что на самом деле является самым слабым союзником из возможных. У него ничего нет, ни армии, ни власти. Репутация его дома опорочена. «Всего лишь калека», — с отвращением думал Савьер, глядя на Монти, «годящийся только на то, чтобы раздавать советы». «Ты прав», — неожиданно согласился Монти. «Мой разум должен быть холодным, если я хочу управлять домом». «Ты станешь достойным лордом». «Кто знает?» Монти пожал плечами. «Я надеюсь хотя бы на то, что не покрою позором имя отца. Вот кто действительно был достойным лордом». Помолчав, он добавил. «Нам правда лучше выспаться. Завтра тяжелый день. Доброй ночи». Монти покинул комнату и тихо закрыл за собой дверь. Оставшись один, Савьер подошел к окну и снова посмотрел на раскинувшийся во дворе стихийный лагерь. Лорды больших и малых домов все прибывали. Для их людей едва хватало места, но никто не смел жаловаться. Все знали, что от заключенных под крышей гнезда союзов зависят тысячи жизней. Казалось бы, что может быть проще, чем объединиться перед лицом опасности? Савьер хмыкнул, отвернулся от окна и доковылял до кровати. Сев, он медленно снял легкие штаны и осмотрел больное бедро. С тех пор, как он начал использовать подаренную Хести мазь, увечье стало выглядеть иначе. Не так мерзко, не так отталкивающе. Поверх пораженного участка плоти словно нарастали новые мышцы. Нога медленно, но все же становилась подвижнее, и Савьеру уже не хотелось рыдать от боли, поднимаясь по лестнице. Нанося густую мазь, мыслями он вновь вернулся к лордам. Объединиться без условий им мешали собственные амбиции, жадность и любовь к власти, притупившая страх. Серьезных конфликтов между домами не случалось так давно, что у некоторых лордов просто не было военного опыта. Они не представляли, что такое сражение. Лорд Баррелл и его люди постоянно защищали прибрежные территории от пиратов. Лорд Аббот множество раз сражался с сынами зимы. Копейщики лорда Шамсура участвовали в стычках с домом Серебряного Скоробея. Лорд Спайк, тоже имевший некоторый военный опыт, мертв. Явится ли кто-то на совет, чтобы представлять дом Серых Ветров, неизвестно. Мазь приятно холодила кожу. Плоть под ней, казалось, оживала. Савьер стянул влажную от пота рубашку и небрежно бросил ее на открытую крышку сундука. «И где мои манеры?» — пробормотал он, забираясь в постель. Его голова гудела от мыслей, но было кое-что думать, о чем совсем не хотелось. Если Лаверн сбежал или погиб, кто-то другой должен будет возглавить дом Багряных Вод. И это точно не Джеймини, едва научившийся стоять на ногах без посторонней помощи. По всему выходило, что единственным, в ком текла кровь Лаверна Первого, был он, Савьер. Калека, на которого никогда не возлагали никаких надежд. Направляясь к залу советов, Савьер был готов увидеть что угодно, но никак не сцепившихся лордов, катающихся по отполированному полу. Стража пыталась их разнять, но тщетно. Применять силу к таким важным гостям они боялись, а полумеры не помогали. «Лорд Шамсур! Лорд Ардиас!» Усиленный эхом басовитый голос лорда Баррелла оглушал. «Прекратите!» Савьер лишь вздохнул. Что ж, этого следовало ожидать. Пригласив двух непримиримых врагов под одну крышу, лорд Баррелл совершил большую ошибку. Уже много лет лорд дома Серебряного Скоробея пытался вернуть под свой контроль земли Ашаталаса, а копейщики лорда Шамсура, нанятые вельможами, не позволяли ему взять город штурмом. «Подстилка пустынных дикарей!» — орал лорд Ардиас. «Продажная шкура! Ты сам пустынный дикарь!» Зло отвечал ему лорд Шамсур, брыкаясь и пытаясь вырваться из рук стражников. «Безмозглые щенки! Вы оба!» «Да помогут нам трое!» — мысленно простонал Савьер, услышав голос престарелого лорда Довгана. Подоспевший Монти хотел было вмешаться, но Савьер успел схватить его за локоть и остановить. «Пусть сами уладят это. Они давно не дети». «В этом и проблема. Это взрослые мужчины, за спинами которых стоят вооруженные люди». Монти покачал головой и осторожно освободил руку из схватки Савьера. «И мы должны помешать им устроить раскол в наших рядах». Смысл в его словах определенно был, поэтому Савьеру пришлось кивнуть и все же войти в зал, прекратив топтаться в дверях. «Лорды!» — преувеличенно бодро и громко произнес Монти. «Рад видеть всех вас в добром здравии. Да хранят вас трое!» Запыхавшиеся и покрасневшие южные лорды уставились на него с нескрываемой неприязнью, а лорд Баррелл выдохнул с облегчением. «Юный лорд дома наполненных чаш, мы ждали только тебя», — пробасил он. «Да у него едва начали пробиваться усы», — фыркнул старик Довган и тут же зашелся кашлем. Савьер заметил, как вытянулось лицо лорда Асселина при появлении Монти. Высокий и худощавый, мужчина сутулился, будто пытаясь стать менее заметным. Но у него ничего не вышло. Монти сел рядом с ним и, обворожительно улыбаясь, спросил. «Вы готовы вернуть мне контроль над Синей крепостью, лорд Асселин?» Савьер едва сдержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Стража, почувствовавшая растущее напряжение, медленно переместилась ближе к длинному тяжелому столу. «Я... Лаверн...» — блеял лорд Асселин, моргая белесыми ресницами. «И этот человек... лорд самого богатого дома», — с разочарованием подумал Савьер. Вдруг подслеповатый лорд перевел взгляд на него и тут же просиял. «Савьер! Второй наследник дома Багряных вод!» Ему показалось, что лорды распяли его взглядами. Кто-то щурился, чье-то лицо исказило гримаса отвращения, но всех собравшихся мужчин объединяло одно. Они забыли о личных распрях и направили свой гнев на него. «Полагаю, судьбу Синей крепости теперь должен определить он», — заявил лорд Асселин. Он приосанился и сложил руки перед собой. «С какой стати?» — прокряхтел лорд Довган. «Распоряжаться чужой землей Лаверн-предатель права не имел». «Поддерживаю старика», — влез в разговор лорд Ардиас. Он все еще пытался отдышаться после драки. «Земля должна принадлежать тем, чьи предки проливали за нее свою кровь». Сказав это, он бросил выразительный взгляд на лорда Шамсура, который уже сидел за столом и поправлял ножны на поясе. «Щенок, ты посмел назвать меня стариком?» Крик лорда Довгана походил на натужное воронье карканье. «Не отрицайте очевидного», — фыркнул лорд Ардиас. «Но я все же рад, что небо все еще вас терпит». «Хватит!» — Савьер не выдержал. «Прекратите кусать друг друга! У нас есть проблемы куда серьезнее!» «И эти проблемы преподнес нам твой брат», — ядовито прошипел низкорослый мужчина в черных облегающих одеждах и с идеально выбритой клинообразной бородкой. «Вынужден признаться, что я понятия не имею, кто вы», — сквозь зубы ответил ему Савьер. Он с такой силой сжал на балдашник трости, что пальцем стало больно. «Лорд Ват, дом кровавых когтей», — устало представил незнакомца лорд Баррелл. «Прошу вас, господа, давайте вести себя благоразумно. В этом зале собрались самые влиятельные люди 15 свободных земель, и мы должны решить, что делать с демонической угрозой». «Все эти люди должны были собраться еще на солнечном пике», — тихо сказал мужчина, показавшийся Савьеру самым уравновешенным из всех. Простая кожаная одежда, открытое лицо с широкими скулами, загорелая кожа и чуть раскосые глаза. Заметив толстую каштановую косу, спускавшуюся по боку молодого мужчины и касающуюся кисточкой пола, Савьер окончательно убедился, что перед ним лорд Ирвайн, глава дома Большого Медведя. Хотя их отцы были дружны, Ирвайна Савьер видел всего один раз, много лет назад, когда молодой крепкий юноша принимал венец своего дома от говорящего и пригласил старых друзей покойного отца на скромную церемонию. Поговаривали, что матерью Ирвайна была красавица-наложница, которую его отец выкрал с Чонгана. К сожалению, никаких сведений о ней не сохранилось. Бедняжка умерла сразу после родов. Но, глядя на экзотическую внешность Ирвайна, Савьер не сомневался, что легенда о его происхождении правдива хотя бы отчасти. «А где был ты сам?» — прокряхтел старик Давган. «Даже я добрался, а ты...» «Прекратите!» — потребовал Савьер. «Мы собрались, чтобы объединиться!» «Порознь наши дома не выстоят», — поддержал его Монти. «Распри между вами могут подождать». Лорд Баррелл сел за стол и жестом предложил всем, кто оставался на ногах, последовать его примеру. Нехотя, но лорды все же заняли свободные места, продолжая с подозрением коситься друг на друга. «Думаю, прежде чем приступить к обсуждению демонической угрозы, мы должны решить два важных вопроса». Лорд Баррелл обвел строгим взглядом хмурых мужчин. «Лаверн-предатель исчез. Мы не знаем, жив он или нет, но это не имеет значения. Среди нас находится второй сын Лаверна Первого, не запятнавший себя предательством, спасший из лап старшего брата наследника дома наполненных чаш. Я считаю, что мы должны позволить Савьеру взять управление его домом на себя». Подавив внутреннюю дрожь, Савьер медленно кивнул. Он знал, что этот вопрос встанет довольно остро, но не подозревал, что лорд Баррелл начнет именно с него. «Калека!» — прошипел лорд Ватт. «Он не должен вести войско самостоятельно. Лорд может управлять армией из арьергарда», — спокойно сказал лорд Ирвайн. «Вижу, щенки сговорились!» Лорд Давган хрипло рассмеялся. «Стоят горой друг за друга, вы только посмотрите! Лаверн сжег половину моих земель, Ирвайн! Ты предлагаешь простить ему это?» «А ты хочешь обезглавить Савьера за преступление его брата?» Ирвайн хмыкнул. Крови пролилось достаточно. «Какое ты имеешь право так фамильярно говорить со мной?» вскипел лорд Давган. «Ты первый попрал приличие». Ирвайн пожал плечами. «Я гожусь тебе в...» «В этом зале мы все равны», — вмешался лорд Баррелл. «Давайте не будем тратить время на такие глупости, как формальное обращение друг к другу. Вернемся к поставленному ранее вопросу. Вы не против?» Против был Савьер, но он молчал. «Земли дома Багряных Вод должны быть раздроблены и переданы лордам домов, пострадавших от действий узурпатора», — заявил Ватт. «Это было бы честно», — проблеяла Селин. «Твоя ненасытная утроба требует золотых сетов. Лорд дома золота и камней никогда не упустит возможности заработать еще больше, верно?» Давган толкнула Селина локтем. «Земли должны перейти Савьеру». Ирвайн оперся локтями на стол. «Он должен принять венец дома и вступить в наследство. А после собрать всех, кто способен держать в руках оружие, и присоединиться к остальным». «Всепрощающий и непогрешимый», — проворчал Ватт. «Савьера нам прощать не за что», — напомнил Баррелл. «Позвольте, я скажу». Говорить Савьеру не хотелось, но бремя власти уже легло на его плечи. Встав на ноги, он обвел взглядом лордов и спокойно начал. «Я не был рожден наследником, и никто не учил меня быть лордом. Но все сложилось так, как сложилось. Теперь я единственный кровный родственник Лаверна Первого. И по всем законам 15 свободных земель именно я должен взять на себя ответственность за мой дом. Поступки моего брата навеки запятнали не только его имя, но и мое. Но я собираюсь сделать все возможное, чтобы вернуть дому Багряных Вод уважение соседей и друзей. После окончания войны я окажу помощь лордам, земли которых пострадали от действий Лаверна. У меня нет наследника, и вряд ли он появится в ближайшее время, поэтому...» Савьер вздохнул. «В случае моей смерти наследниками земель Дома Багряных Вод станут лорды Дома Бурого Лиса и Дома Наполненных Чаш. Я готов подписать документ». «Нет», — выдохнул Монти. «Ты не должен», — тут же выпалил Ирвайн. «Лаверн причинил этим домам слишком много вреда», — отрезал Савьер. «И если я погибну, никто не понесет ответственность за это». Он врал лордам. Лаверн успел оставить наследника, но если об этом узнают, Джемини окажется мишенью для кровной мести. Савьер не мог допустить этого. «Что ж...» Баррел задумчиво почесывал отросшую неопрятную бороду. «Это звучит достойно, Савьер». «Я не приму твою землю», — заявил Монти. «Мои люди заслуживают лучшего», — прервал его Савьер. «Если я погибну, у моего дома не будет лорда. Ты думаешь о своих людях, а я о своих. И я уверен, что никто не позаботится о них лучше, чем ты. И лорд Довган, конечно», — нехотя добавил он. «Отдайте ему проклятый венец, и давайте продолжим», — проворчал Довган. «Иначе я сдохну прямо за этим столом». Видя, что лорды приняли его предложение, Савьер кивнул и медленно опустился на стул. Лорд Баррел ободряюще кивнул ему и продолжил. «В таком случае один вопрос решен. Теперь перейдем к Синей крепости». Аселин поджал и без того тонкие губы и сцепил руки в замок. Монти бросил на него хмурый взгляд, но начинать разговор не торопился. «Не тяните коня за яйца!» — проворчал Довган. «Синяя крепость принадлежит мальчишке. Вот и все». «Прошу прощения», — начал было Аселин, но тут же был прерван Монти. «Извинения принимаются. У твоего сына есть 3 дня на то, чтобы вывести ваших людей с моей территории. В противном случае я буду вынужден применить силу». Савьер с уважением посмотрел на него и понял, какая пропасть их разделяет. Монти готовили к роли лорда с рождения. Он точно знает, чего хочет, и готов проливать кровь за свою землю. Без полумер, без раздумий. Именно таким и должен быть лидер большого дома. «Отдай ему проклятую крепость, Аселин!» — прорычал Ардиас. «Оран был хорошим человеком и достойным лордом, и его сын наденет венец их дома. А если станешь упрямиться, дом Серебряного Скоробея окажет мальчишке всю необходимую поддержку, чтобы он силой вышвырнул твоего щенка со своей земли». Савьер посмотрел на Монти и понял, что тот удивлен не меньше, чем он сам. «Надо же, Ардиас способен кого-то поддерживать, а не только...» Начал было Шамсур, но лорд Баррел хлопнул по столу, заставив его замолчать. «Забирай свою крепость», — процедила Селин. «Я передам твои слова сыну». Лицо у лорда было такое, будто ему нанесли смертельное оскорбление. «Тогда...» — начал было Баррел, но его прервал лорд Ватт. «Есть 3-й вопрос, который мы должны обсудить», — вкрадчиво сказал он. «Дом Алых Шипов. Дайрис мертв. Где находятся его дети, неизвестно. И...» «Мертвы», — прохрипел Савьер, в пересохшее горло которого будто натолкали песка. «Наследники лорда Дайриса мертвы. Все. Дочь тоже». В зале повисла неприятная тишина. «Эленор. Теперь Эленор — единственная, в ком течет кровь Алых Шипов, если не брать в расчет малыша Джемини», — в панике подумал Савьер. «Огромные территории остались без управления», — пробормотала Селин. «Как и 1000 людей, которые пригодятся в войне против демонов», — добавил Ват. «Что мы будем делать?» Ирвайн прочистил горло. «Давайте рассуждать трезво. Думаю, разумнее всего передать земли дома Алых Шипов под временное управление лорду-соседу. До тех пор, пока демоническая угроза не минует. А после попытаемся отыскать хотя бы бастарда. Или устроим совет, где выберем достойного человека, который положит начало новому роду и создаст новый большой дом. «Я даже рад, что безумные выродки Бедивира исчезли», — заявил Шамсур. «Лаверн-предатель оказал нам услугу». «Спайк тоже мертв», — напомнил Ардиас. «И я не вижу среди нас представителей его дома». «Скольких же мы потеряли?» Ирвайн покачал головой. «Осиротевшие дома». «А северяне?» — подал голос Монти. «Я веду переписку с лордом Абботом. Он собирает армию», — ответил Баррелл. «Он поведет в бой и своих людей, и людей дома черных птиц». «Ах, да, ведь их вдовствующая леди — мать его жены», — протянул Шамсур. «Лорд Довган, вы готовы взять на себя ответственность за дом Серых Ветров?» — спросил Баррелл, пристально глядя на старика. «Почему он?» — тут же взвился Аселин. «Мои земли тоже граничат с владениями покойного Спайка». «Во-первых, длина общей границы с моим домом куда больше. А во-вторых, заткнись», — прокаркал Довган. «При всем уважении, ему осталось 3 вздоха до смерти», — не унимался Аселин. Он смотрел на лордов, буквально умоляя их о поддержке. «Я доверяю Довгану», — медленно сказал Ардиас. «Я тоже», — согласился Шамсур. Савьер едва сдержался, чтобы не захлопать в ладоши. Впервые на его памяти двое упрямых мужчин сошлись во мнении. «Кто-то, кроме Аселина, возражает?» — спросил Баррелл. Никто не возражал. «Земли алых шипов было бы мудро отдать Монти», — заметил Ардиас. «Он слишком молод», — тут же заявил Довган. «Если он справится с собственными людьми, это уже станет чудом». «Вынужден согласиться», — Монти кивнул. «Лорд Баррелл — лучший кандидат». Продолжая почесывать бороду, Баррелл кивнул. «Если возражений нет, то...» Возражений снова не было. «Я поговорю с вельможами Ашаталаса». Шамсур сложил руки на груди и откинулся на спинку стула. «После того, что произошло в городе, они обязательно согласятся объединить силы. К тому же вы давние друзья, не так ли?» Не удержался от колкости Ардиас. Ашаталас пострадал от лап демонов. Об этом Савьер узнал, когда они добрались до гнезда после первого собрания лордов на Солнечном пике. Твари и сфаты несколько дней осаждали город и пировали на трупах погибших. Ходили слухи, что ими кто-то управлял, но никаких подробностей Аббаркарт, написавший письмо, не знал. Он выжил чудом, забился в тайный тоннель под собственным особняком и провел там довольно много времени. После того, как импуссии покинули город, Карт узнал, что твари перебили большую часть вельмож из Красного Совета, управлявшего Ашаталасом. «До кого-то доходили вести с архипелага?» — спросил Монти. «Дом Старой Крови собирается что-то предпринимать?» Лорды переглядывались и пожимали плечами. Баррелл посмотрел на Савьера, тот устало вздохнул и заговорил. «Один из сыновей Нисао ушел с Ромейн из Дома Наполненных Чаш. Понятия не имею, где они сейчас, но обещали привести помощь». «Один из сыновей — это который?» — спросил Аселин. «Изгнанный», — подал голос Довган. «Тот, который не сумел удержать власть». «Мирай», — сказал Ват. «До меня доходили некоторые слухи, что до его брата Тецуо, жадный до власти ублюдок, будем честны. Но я удивлен, что он не явился сюда. Даже жадные ублюдки должны понимать, что нам всем угрожает смерть. Верно, Аселин?» Лорд Дома Золота и Камней задохнулся от возмущения. Не дожидаясь, пока вспыхнет очередная ссора, Савьер выпалил. «Так или иначе, его здесь нет. Значит, Тецуо решил сражаться с демонами без помощи остальных больших домов. И он поплатится за это». Ват усмехнулся. «Сопляк не понимает, с чем имеет дело. Наверняка надеется на защиту духов, в которых они верят». «Драконы, тигры, морские твари с щупальцами», — Шамсура передернула. «Дикари». «Утонченные дикари», — вмешался в разговор Ардиас. «Ты бывал на архипелаге? Их культура...» «Мы можем вернуться к обсуждению войны». Старик Довган стукнул по столу кулаком. «Что, уже чувствуешь дыхание жнеца, старик?» Ардиас усмехнулся. Больше всего на свете Савьеру хотелось, чтобы лорды позакрывали рты и перестали дерзить друг другу. Но это казалось еще более невыполнимой задачей, чем победа над силами Фаты. «Нам нужно обсудить поставки ресурсов и обмены ими, связаться с представителями малых домов и снабдить воинов всем необходимым», — пробасил Баррелл. «Никто не знает, когда демоны снова нанесут удар». «Наконец-то!» — прохрипел Довган. Нехотя, но лорды начали обсуждение военных планов. Савьер же думал только об одном. Дом над водой занят нуадами, и если он хочет надеть венец своего дома, ему придется вышвырнуть их оттуда. «Монти», — тихо начал Савьер, но юный лорд дома наполненных чаш не дал ему договорить. «Я помогу тебе», — прошептал он. «Мы вместе поедем в Синюю крепость, и я дам тебе столько воинов, сколько смогу. Ты должен защитить своих людей». «Я буду обязан тебе до конца своих дней», — выдохнул Савьер. «Ты спас мне жизнь». Монти хлопнул его по колену и тут же спохватился. «Прости». «Да заткнитесь уже», — прошипел Довган. Савьеру ничего не оставалось, как кивнуть Монти и вернуться к обсуждению их бедственного положения.